Так, в сущности, и было. Один только этот факт и спас мерзавцев от намерения Шатова, а вместе с тем и помог им от него избавиться. Во-первых, он взволновал Шатова, выбил его из колеи, отнял от него обычную прозорливость и осторожность. Какая-нибудь идея о своей собственной безопасности менее всего могла прийти теперь в его голову, занятую совсем другим. Напротив, он с увлечением поверил, что Петр Верховенский завтра бежит. Это так совпадало с его подозрениями. Возвратясь в комнату, он опять уселся в угол, уперся локтями в колено и закрыл руками лицо. Горькие мысли его мучили. И вот он снова подымал голову, вставал на цыпочки и шел на нее поглядеть. Господи, да у нее завтра же разовьется горячка к утру. Пожалуй, уже теперь началась. Конечно, простудилась. Она не привыкла к этому ужасному климату. Да этот вагон, третий класс, кругом вихрь, дождь, а у нее такой холодный бурнусик, совсем никакой одежонки. И тут-то ее оставить, бросить без помощи? Сак-то, сак-то какой крошечный, легкий, сморщенный, 10 фунтов. Бедная, как она изнурена, сколько вынесла. Она горда, оттого и не жалуется, но раздражена, раздражена. Это болезнь, и ангел в болезни станет раздражителен. Какой сухой, горячий должно быть лоб, как темно под глазами, и как, однако, прекрасен этот овал лица, эти пышные волосы, как... И он поскорее отводил глаза, поскорее отходил, как бы пугаясь одной идеи видеть в ней что-нибудь другое, чем несчастное, измученное существо, которому надо помочь. Какие уж тут надежды! О, как низок, как подал человек! И он шел опять в свой угол, садился, закрывал лицо руками и опять мечтал, опять припоминал, и опять мерещились ему надежды.